Они подтверждают, что эти животные были истреблены здесь около 200 года до нашей эры. Когда-то они обитали и в западной части Азии, в Аравии, а в Индии был распространен индийский лев. В Западной Индии осталось всего 250 этих львов. Положение африканских львов пока несколько лучше, чем их собратьев в Индии, хотя и в Африке уже почти полностью истреблены два подвида – берберийский и капский. Сегодня большинство африканских львов содержатся в национальных парках. Большинство львов живут прайдами, состоящими из одного самца, нескольких самок и их детей. В Серенгете встречаются и более многочисленные семьи, 2 или 3 самца, около дюжины самок и по 20 малышей. В национальном парке Крюгера были группы львов, насчитывавшие до 40 животных. Некоторые самцы свободно бродят по саванне, как правило, в пределах своих территорий. Их размеры прямо связаны с количеством животных, которыми лев способен обеспечить свое существование. Там, где их довольно много, территория бывает меньше, где же мало, она обширна, и львы на ней ведут полукочевой образ жизни. Самцы обозначают границы своего участка, как и другие животные, запахами. Власть над своей территорией лев утверждает устрашающим ревом, разносящимся на километры. Если все-таки какой-нибудь лев изобретет на чужую территорию, нередко завязывается бой не на жизнь, а на смерть. Смотритель резервата Нгоронгоро нашел однажды примерно 15-летнего черногривого льва с пораненной лапой. Всю ночь в кратере раздавалось грозное рычание львов. Когда на другой день он приехал утром на место, где накануне видел раненого льва, от хищника остались только его шкура, клочья гривы и разорванные на куски и наполовину уже съеденные гиенами тело. Среди черной шерсти смотритель нашел и клочья светлой львиной гривы. Он решил, что старого льва убил его собрат, оставив труп противника гиенам. Шаллеру в Серенгете как-то попался растерзанный труп льва. Чуть в отдалении стояла львица и, как говорил Шаллер, с любовью смотрела на своего мертвого друга. Рядом с ним лежала только что убитая зебра. По следам, оставленным на месте, Шаллер сделал вывод, что на льва и его подругу напали 3 львов из чужого прайда и, использовав свое численное превосходство, убили его. Недалеко от Сиронеры жили 2 прайда львов, вызывавшие восторг посетителей национального парка Серенгети. У каждого была территория примерно 50 квадратных километров. Один прайд состоял из 2 крупных самцов и 9 взрослых самок, второй — из 3 самцов и 7 львиц. В обоих прайдах было много детенышей. Между 2 территориями проходила граница, и именно на ней львица из группы с 2 самцами прикончила зебру. Один из ее львов пришел полакомиться зеброй, но в это время появились 2 самцов-соседей. Львица благоразумно скрылась, а лев бросился в бой, защищая добычу. Львы соседнего прайда убили его, но дело этим не кончилось. Позднее они вернулись и нашли у мертвой зебры 3 львят другой львицы. Львы прикончили и малышей. 1 львенка съели, 2 унесли с собой, а 3 бросили. Вскоре появилась мать львенка, но, увидев, что он мертв, она съела его. Жизнь львиной семьи чрезвычайно интересна. Доминирующий самец очень благосклонен и внимателен к малышам. Последние могут позволить себе почти все. Они едят первыми, на равных правах с теми, кто занимает самое привилегированное положение в иерархии семьи, тогда как взрослые молодые львы вынуждены ждать, пока подойдет их очередь. Малыши прыгают, забираются на взрослых львов, тянут их за уши, лазают по спине и больше всего любят играть с хвостом отца или матери. Как-то на берегу реки Уасу-Нейру, на равнинах Серенгети, вблизи Сиронеры, я увидел наполовину съеденного водяного козла и отдыхавшего рядом с ним могучего льва. 2 львят, рыча друг на друга, пытались оторвать кусок мяса от бедра убитого животного. Между ними произошла потасовка под боком у отдыхавшего льва. Оба львенка в пылу борьбы кусали старого льва, но тот только поворачивал голову, а один раз даже облизал малышей. Когда же его терпение кончилось, он встал, немного отошел в сторону и лег на спину рядом с отдыхавшей львицей, которая вскоре начала созывать своих питомцев. Малыши оставили растерзанную антилопу и подбежали к матери. Они нежно прикасались к ее голове, и львица заботливо приводила их в порядок. Вскоре справа появилась еще одна львица с 3 львятами чуть постарше. Гостья прежде всего дружески лизнула в голову большого самца, потом таким же образом поприветствовала львицу и улеглась на траве. Все малыши спешили пососать и ту, и другую львицу. Через минуту уже нельзя было понять, где чьи дети.